Глава шестая. Владимир. Учитывая обстоятельства, девчонка держалась неплохо. Молодая совсем, зеленая. Неудивительно, что Гена легко ее обработал. Наверняка ее мамаша тоже помогала со своей стороны. Вообще, сажая Ланскую в свою машину, я ожидал худшего. Как минимум, истерики и соплей всю дорогу. Но Лида держалась бодрячком для той, кого только что кинул не только жених, но и родная мать. Семейка у нее, конечно, та еще. Впрочем, папаша у Лиды был тот еще отморозок, так что вдова его явно кое-чему донаучилась за годы брака с ним. Например, как филигранно использовать близких людей. В этом они с Геной явно нашли друг друга. Собирая информацию на младшего, я вроде бы понимал глубину его мерзости и гнили. Но трахать мать своей же невесты — это уже совсем за гранью. Однако эта ситуация однозначно мне будет на руку. Не придется тратить время на обольщение новоиспеченной жены. Брат, сам того не подозревая, упростил мне задачу на порядок. Все, что я сейчас испытываю, — предвкушение. Не сомневаюсь, это будет феерично. Я долго ждал его ошибки. Наблюдал, просчитывал. К сожалению, у Гены мало того, что он по-настоящему ценит. А ударить хотелось в самое дорогое. Так, чтобы не оправился. Но сейчас мелкий сам загнал себя в такую ловушку, из которой выбраться и достичь прежнего уровня жизни без компании Ланского будет практически невозможно. Но именно ее он и не получит. А вот свою компанию, которая, можно сказать, в залоге, потеряет. Как и возможность раздать долги очень серьезным людям, не понимающим и не принимающим никаких отговорок. Страх. Вот что отлично работает с Геной. И я заставлю его не просто испугаться, а испытать животный ужас. Безысходность, от которой захочется вздернуться. Но и этого шанса у него не будет. За то, что он сделал, брат заплатит сполна. Лиду приходится отвезти в отель. Проще, конечно, было оставить у себя, но я четко понял. Давить на нее сейчас точно не стоит. Нет, мне нужно было упростить себе задачу, а не усложнить. Так что я отступил и дал девчонке побыть наедине со своими эмоциями. Учитывая, что ни денег, ни телефона, ни документов у нее не было, я был уверен, из отеля она никуда не денется. Так что вечер стоило провести с пользой и встретиться с Адамом. Штерн отвечает почти мгновенно. «Быстро ты!» — первое, что говорит. «Свадьба оказалась скучной». «Наоборот. Свободен?» «Вполне. Встретимся». «Давай через полчаса в том же баре, что и в прошлый раз». Уже через 40 минут захожу в уютное заведение, которое, несмотря на небольшую популярность, мне очень по душе. Адам сидит за привычным столиком. Опять опередил меня. «Уже заказал?» — спрашиваю, подходя к нему. «Ага, тебе же как обычно». «Да, спасибо». «Ну, рассказывай». Буквально требует Штерн. «Как прошло?» «Не по плану». Усмехаюсь, вспоминая, как бесился мой брат, когда я увел его драгоценную жену у него из-под носа. «А подробности?» Адам приподнимает брови в нетерпении. «Он как никто знает, чего мне стоило предательство Гены». «Этот дятел трахался с мамашей невесты». «Да ты гонишь!» — присвистывает Штерн. «Серьезно?» «Прямо на свадьбе. Ланская их застукала. Как ты понимаешь, разразился скандал». Друг явно в шоке. Собственно, я тоже был, откровенно говоря. Вот это подгон! Наконец выдает он. Это же просто джекпот. Если грамотно разыграть и подкатить к новоиспеченной жене... Уже красавчик! Одобрительно кивает Адам. Генка не попытался набить тебе рожу. Мы сбежали. Ухмыляюсь, вспоминая решимость на лице Лиды. У него из-под носа. И какой теперь план? Заключить с Ланской сделку. А ты уверен, что она согласится? Прищуривается Штерн. Она вообще как? В слезах поди вся. Задумчиво постукиваю пальцами по столу. Вообще, откровенно говоря, вся она не в моем вкусе. Тут я не кривил душой. Но было что-то в этой девушке, что вызывало пусть и едва ощутимое, но желание помочь. Опасный порыв, который надо бы заглушить на корню. Жизнь уже не раз учила, доверять нельзя никому. Особенно женщинам. Даже таким трогательным и нежным. Удивительно, но держалась. Поначалу. Хм. Нам приносят заказ. И какое-то время мы оба заняты едой. Лиде нужно будет восстановить паспорт. Ее остался у Гены. Подозреваю, тот вряд ли отдаст его сбежавшей жене. А ты уверен, что стоит выходить в открытую конфронтацию сразу? Ты же собирался зайти иначе. Собирался. Киваю, вспоминая изначальный план. Но теперь обстоятельства изменились. Сейчас брат уязвим. Ему скандал крайне нежелателен. А Лида, она... Она не станет молчать. Он, похоже, хорошо ее обработал. Втрескалась по уши в этого придурка. Тогда придется форсировать и остальные этапы. Многозначительно добавляет друг. Не без этого, но, думаю, все пройдет как надо. Мы расходимся спустя час, договорившись про документы и другие нюансы. Связей у Адама достаточно, чтобы облегчить мне жизнь. Повезло, что жизнь свела нас в определенный период, и что Штерн оказался порядочным мужиком. Я совершенно уверен, что следующим утром услышу от Лиды просьбу о помощи. По моим подсчетам, ей хватит времени на то, чтобы немного сбросить эмоции и трезво оценить ситуацию. А значит, принять мое предложение и согласиться на вроде как партнерские отношения. Но когда я приезжаю за ней в отель, эта девчонка преподносит мне сюрприз. «Да еще какой!»